7. Чуть позже, когда Сергей поел и разнежился, Крис растянулась на ковре посреди гостиной и протянула. «А давай купим рояль?» Он уже давно не удивлялся, когда она брякала что-то в подобном стиле. Но в этот раз все же не смог сдержать вспышки изумления. «Зачем?» С учетом того, что Кристина не играла ни на одном музыкальном инструменте, а Сергею вообще все медведи мира на ушах потоптались, эта идея была более чем странной. «Ну как? Представь. Ночь, луна. Я выхожу к тебе из спальни, укутанная в одеяло, а ты играешь на рояле какую-нибудь дивную мелодию. Во бред-то! Где она это видела? Опять, что ли, оттенки эти?» Мишин все же не удержался от смешка и комментария. «И тут ты говоришь, а это ты, Серж. А я думала, это с кем-то плохо или кошка застряла в трубе». Искаженная цитата из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Серия знакомства. «Что?» Крис распахнула чудесные голубые глазки и чуть приоткрыла губки. «Конфетка, а не девочка». «Я иногда тебя совершенно не понимаю, Серж». «Ничего страшного, милая. Я себя тоже иногда совершенно не понимаю. Но если ты хочешь рояль, я куплю. Знаешь, всегда я мечтала иметь в доме что-то абсолютно бесполезное. Хотя, нет». «На нем можно носки сушить». Крис вздохнула и подползла поближе. Положила свою ладошку Мишину на пах, погладила. Честно говоря, после сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Но спать она пока явно не собиралась. «Где там твои игрушки-то?» «Вон, я на краю дивана коробку поставила». Глазки у Карины уже туманом заволокло. Удивительно, но она возбуждалась до крайности только от одной мысли о сексе. Так недолго и половым гигантом себя почувствовать. Смысл палочки с перьями Мишин так и не понял. Крис гораздо сильнее стонала и текла не от прикосновений каких-то дурацких перьев, а от ласк его языка и губ. Ошейник за ее длинными черными волосами его и видно-то почти не было, а когда было, смотрелось скорее нелепо, чем возбуждающе. Сергею понравилась только пробка. Он чувствовал ее, двигаясь внутри Крис. И это действительно было необычно и возбуждающе. Впрочем, ему и без пробки было бы хорошо. А вот Кристина оказалась в диком восторге. Кричала под ним так, что Мишин чуть не оглох. «Ну что?» — спросил он, когда она, обессиленная, растеклась по простыне. «Гожусь я на роль Грея». «А это кто?» — буркнула Крис, и Сергей развеселился. «А, ну да. Нет, ты лучше». «Не сомневаюсь». Мишин хлопнул ее по попе, отодвинулся и спросил иронично. «Теперь я могу поспать, о моя королева?» Кристина, как всегда, шутки не поняла, ответила серьезно. «Да, конечно, спи». Потянулась и сама засопела. Сергей давно заметил, чем человек беспечнее, тем крепче он спит и тем быстрее засыпает. Сам он страдал от бессонницы уже много лет. Вот и сейчас, вместо того, чтобы мирно почивать на ложе почти супружеской любви, Мишин вернулся в гостиную, сел на диван, включил телевизор без звука и стал пялиться в экран, не вникая в то, что ему показывают. Воспоминания иногда оказываются интереснее любого телевизора. Как говорит Вера, если девушка хочет, девушка добьется. Самое удивительное, что это всегда было не про Веру, а про каких-то других девушек. Сестра у Мишина была скромной и немножко закомплексованной. Даже сейчас, после рождения двоих детей и 5 лет совместной жизни с обожавшим ее мужем, Вера не блистала наглостью. А вот Крис блистала. Хотя дело было не только в этом. Все началось много лет назад, после институтского выпускного вечера и первого инсульта у отца Мишина. Именно тогда Сергей узнал, что из-за многочисленных долгов, о которых никто из родственников оказался не в курсе, отец продал их семейную ювелирную фирму. Продал своему ближайшему конкуренту – Юрию Верещагину. И как только отец подписал все бумаги, у него случился первый инсульт. До того дня Сергей был, по большому счету, беспечным мальчишкой. Собирался работать в семейной фирме, заниматься любимой рекламой и не особо париться по поводу денег. Деньги у него водились, сколько он себя помнил. И тут вдруг, как обухом по голове. Фирма принадлежит конкурентам, деньги нужны на лечение отца и содержание матери с сестрой. Мишину резко пришлось искать работу, настоящую работу, а не те игрушки, в которые он собирался играть всю жизнь. Работу ему предложил Верещагин. Он в целом был неплохим мужиком и понимал непростое положение молодого парня, который на 23-м году жизни вдруг выяснил, что эта самая жизнь, оказывается, не похожа на сказку. Но работать в их бывшей фирме Сергей не смог. Ощущение неправильности происходящего, обворованности и обманутых ожиданий витало в воздухе. И Мишин задыхался от этого ощущения. Проработав так месяц, Сергей не выдержал. Уволился. И отправился в какой-то бар запивать собственное горе и глупость. Человек, которого Мишин встретил в этом баре, всегда считал тот случай величайшим в его жизни везением. Сергей только улыбался и думал, что на самом деле повезло ему, а вовсе не Максу Юрьевскому. Повезло гораздо больше, чем кто-либо мог представить. Фирма Макса быстро и стремительно тонула, как Титаник, натолкнувшийся на айсберг. И Сергей вдруг загорелся. Ему захотелось вытащить эту фирму, а вместе с ней и Юрьевского. Он понравился Мишину. Так иногда бывает, противоположности притягиваются. И Сергей, балабол и профессиональный врун, по-настоящему сблизился с Максом. Мишину нравилась его абсолютная честность, открытость и категоричность. Он и сам как-то изменился под влиянием своего генерального директора. Стал менее язвительным и резким. Откуда-то пришли мягкость и даже честность, словно от Макса заразился. Но Сергей был этому только рад. А вот примерно полтора года назад он вдруг встретил на одном мероприятии Юрия Верещагина. И тот, выпив изрядную дозу шампанского, неожиданно спросил, не хочет ли Мишин вернуть фирму отца. Отец, умерший через пару лет после продажи семейного дела, действительно очень жалел о продаже. Да и Сергей жалел, что все так получилось. «Не отказался бы, конечно», — ответил он тогда Верещагину. И тот, усмехнувшись, сказал. «Дочка у меня растет. 18 недавно стукнула. Мужа ей хочу найти нормального». Мишин так удивился, что промолчал. «А Крис встречается с какими-то придурками. Вот ты другое дело. Женишься на ней, получишь обратно свое семейное дело в качестве приданного». Сергей фыркнул, думая, что Верещагин просто шутит. «Новый юморист, Юрий Алексеевич. Вы еще скажите, что подарите мне участок на Луне или звезду с неба». «Участок на Луне не подарю, ибо это бред. А вот дом за городом. Пусть моя девочка там живет, воздухом дышит. Ну что, женишься?» Мишин усмехнулся и покачал головой. «Я ее даже не видел, Юрий Алексеевич». «Увидишь. В чем проблема-то?» Верещагин отпил шампанского и понимающе хмыкнул. «Она красавица, ты не думай. Просто без царя в голове. Или даже без самого захудалого принца. Не дай бог влюбится и выскочит за какого-нибудь идиота. И будет мне внуков стругать каждый год». «Поэтому вы хотите выдать ее замуж за идиота самостоятельно?» «А ты не идиот, не прибедняйся». «Хорошо, допустим. Юрий Алексеевич, а вас не смущает, что мне почти 34, а ей 18? Я ее в два раза старше». «Прекрасно, Сергей, прекрасно. В семье хотя бы один из супругов обязан быть взрослым человеком. А если оба дети, то это уже не семья, а детский сад получается. А Кристинка у меня ребенок поздний и потому избалованный. Взрослый человек из нее никогда не получится». «Вы пессимист». «Я реалист. Я дочь люблю, а потому забочусь. Ну что, женишься?» «Не знаю», — честно признался растерянный Мишин. Фирму вернуть он, конечно, хотел, но жениться на незнакомой девушке — это как-то слишком. Однако Юрий Алексеевич был настроен серьезно. И началось. Он Мишина будто преследовал, да еще и Кристину везде с собой таскал. Красивая девчонка, что говорить. Волосы черные, да попы, блестящие, глаза голубые, кожа чуть смуглая, ротик пухленький. Кто такую в небесной канцелярии слепил, тому зачет. Умом она, конечно, не блистала, но и круглой дурой тоже не была. А самое главное, Крис не была стервой, что Сергею тоже понравилось. Вот только чувств к ней у Мишина не было. Хотя да, красивая, и грудь имеется, и попа. Все вполне сформированное. А вот Кристина в него влюбилась по-черному. Как пишут в романах, до бабочек в животе. И бегала, по пятам ходила просто. Верещагин лучился довольством, считал, что его дочка рано или поздно своего добьется. Она и добилась. Через полгодика. Позвонила Сергею однажды на мобильный и дрожащим голосом попросила приехать и забрать ее из клуба, где к ней пристают. На резонный вопрос, почему это должен делать Мишин, а не папа, Кристина ответила, что папа в командировке. Юрий Алексеевич действительно по телефону не отвечал, и Сергей помчался спасать ребенка. Ребенок, разодетый в костюм для дискотеки, хотя скорее раздетый, стоял возле клуба и мерз. Осень, а она в мини-юбке. Сумасшедшая. Сев к Сергею в машину, Кристина заявила, что домой не хочет, а хочет кататься. Обняла его, как любимого плюшевого мишку. дохнула каким-то адским коктейлем в лицо, попыталась поцеловать. «Я тебя домой отвезу». Сергей с трудом отлепил Кристину от себя и усадил прямо. «Адрес говори». «Не скажу». Девчонка капризно надула губки. «Вот не скажу, и все». Минут 15 они припирались, и Мишин уже хотел вытолкнуть Кристину из машины, но пожалел. Осень, мини-юбка, рядом клуб, полный подвыпивших парней. Понятное дело, добром это не кончится. Отвез ее к себе. Она к тому времени благополучно отрубилась, откинув голову на сиденье машины. Сергей положил Крис на диван в гостиной, не раздевая, укрыл пледом и отправился в свою спальню. Ему даже в голову не пришло запереть дверь. Да и как? Замков у него дома сроду не водилось нигде, кроме туалета и ванной. От кого запираться? От себя самого, что ли? Вот поэтому Мишин и проснулся посреди ночи от откровенно эротического сна. Он почувствовал чьи-то нежные губы и язык, которые скользили по члену, и маленькую девичью ручку, сжимающую мошонку. Все это было до ужаса приятно, и несколько мгновений Сергей еще лежал, кайфуя, а потом вдруг осознал, что именно происходит, и попытался отодвинуться, отталкивая от себя голову Кристины. Она протестующе замычала и даже заглотила его член глубже. «Прекрати сейчас же!» — сказал Мишин, вновь пытаясь уползти в сторону. Но эта малолетняя извращенка ползла за ним, не размыкая губ. «Крис, ты сдурела!» Она помотала головой и заработала языком так, что Сергей не выдержал, застонав, кончил ей в рот. Разозлился на себя ужасно, оттолкнул Кристину и прошипел, нависая над ней. «Ты меня с чупа-чупсом перепутала?» «Не...» — промурлыкала Крис и опустила руку. Сергей проследил за ее движением и обнаружил, что она бесстыдно ласкает себя между ног. Даже в полумраке ночной комнаты он видел, что ее пальцы блестят от влаги. «Я хотела тебя, а не чупа-чупс. А ты меня не хочешь?» «Нет», — соврал Сергей. «Я как-то считал, что ты девственница, Крис». «Не-а, я много умею. Показать?» Она облизнула губы, и Мишин усмехнулся. «Готов поспорить, я умею больше». Они тогда всю ночь трахались. Сергей никогда не встречал девушку, которая получала бы от секса столько откровенного удовольствия. И это ему тоже понравилось. А утром, когда он собирался на работу, позвонил Верещагин. «Ну, что надумал?» Спросил насмешливо, и Мишин ответил. «Надумал. Вы довольны, Юрий Алексеевич?» «Конечно». Фыркнул Верещагин и положил трубку. Сергей тогда минут 5 стоял, глядя на спящую Кристину, и пытался понять, не совершает ли ошибку. Он не из-за секса принял это решение, конечно. Просто под утро, когда Крис уже заснула, рассудил. Отчего он, собственно, сопротивляется? Девчонка, она симпатичная, молодая, да еще и фирму в придачу вернет. Тесть мужик нормальный, а теща вроде как умерла лет 10 назад. Со всех сторон одни плюсы. А то, что любви нет, ну так Сергей и не верил в любовь. Тогда чего сопротивляться? Тем более, что секс и правда был потрясающий.